Глава вторая. Закончив с советом, Петр ощутил легкую усталость. Бесконечные дискуссии, обсуждения, выработанные решения – все это отняло много энергии, но в то же время подарило ощущение цели и прогресса. Совершенно не хотелось делать перерыв. Время являлось драгоценным ресурсом, и он не собирался тратить его зря. Не колеблясь, через 3 часа назначил совещание с командующими флотами. Необходимо было поговорить с ними. За это время он успеет не только подготовиться, но и немного осмотреться на Земле, почувствовать ее пульс, понять, что изменилось в сознании людей. Вместо того, чтобы сидеть в кабинете и раздумывать о предстоящих вызовах, Петр решил провести эти 3 часа по-настоящему продуктивно и посетить 3 мегаполиса, которые всегда играли важную роль на мировой арене. Он знал, что каждый из них отражает уникальную атмосферу и обостренное восприятие перемен. Сначала он отправился в Москву. Этот город был ему дорог. Здесь он родился, здесь начинал свой путь. Но в этот раз его тянуло не столько к знакомым улицам, сколько к внутренним изменениям, происходившим в сознании людей. На улицах, как и в любой крупной столице, кипела жизнь. Машины, люди, рекламные экраны, яркие огни – все это казалось привычным. Но что-то изменилось в настроении граждан. Москвичи стали более открытыми и настроенными на будущее, словно почувствовали, что их жизнь стала частью гораздо более масштабной картины. Теперь их интересовали не только текущие проблемы, но и будущие перспективы, которые открывались перед ними благодаря космическим путешествиям. Далее Петр направился в Дели, столицу Индии. Здесь его взгляд сразу привлекла многоголосица, царившая на улицах. В этом городе люди живут шумно и энергично, как будто для них не существует преграды между настоящим и будущим. Он заметил, что новости о космических миссиях и новейших технологиях проникли в каждую клеточку общества, и для индийцев возможность полета в космос стала чем-то обыденным, вполне доступным и даже желанным. Конечно, их жизнь не была лишена тяжелых реалий, но именно возможность расширения горизонтов и путешествий по Солнечной системе освещала их дни. Особенно это было заметно среди молодежи, которая теперь с энтузиазмом записывалась в космические академии, стремясь попасть в тот новый мир, где не было границ для развития. Завершающим аккордом стало посещение Лондона. Казалось бы, именно этот город должен напомнить ему о старых традициях и четкости ритма жизни. Однако Лондон встретил Петра необычно. Несмотря на свое великолепие, пустынные улицы и ощущение тишины создавали странное впечатление, будто жители города вдруг исчезли. Однако это было не так. Люди не исчезли. Они просто в это время работали. Петр заглянул в один из ресторанов, чтобы выпить чашку чая и побеседовать с местными. Бармен оказался интересным собеседником, и, вскользь упомянув, что мечтает открыть бар на космической станции, услышал от Петра. «Не знаю, куда обратиться», — сказал бармен, скептически пожав плечами. Петр задумался на мгновение, а затем выудил из кармана карточку с контактами и, передавая ее, сказал: «Не переживай. Вот номер телефона. Позвони, и твоя мечта станет реальностью». Бармен с сомнением в голосе поблагодарил и пообещал попробовать. Однако Петр знал, что маловероятно, чтобы его собеседник по-настоящему поверил в это. Но через несколько дней ему поступил звонок от того самого бармена. Тот был поражен, узнав, что Петр действительно связался с нужными людьми, и теперь его мечта начала материализовываться. Он собирался отправиться на космическую базу, которая находилась в планетарной системе Урана, и открыть там свой бар. Это было невероятно. Лондон, этот мегаполис с его вековыми традициями, вдруг оказался готов начать новую жизнь. Жизнь в космосе. Смотря на происходящее вокруг, Петр с удивлением понял, что перемены уже стали не просто возможными, а неизбежными. Люди уже осознавали свои возможности и начинали мечтать о новых горизонтах. Однако, несмотря на этот оптимизм, он понимал, что процесс еще не завершен. Нужно продолжать работать, помогать людям поверить в свое будущее и ускорить этот процесс. Космос был не просто новым горизонтом. Он был вызовом, который требовал усилий и энергии, чтобы люди наконец поняли, что их место там, среди звезд. Не теряя времени, Петр вернулся в ЦБУ, где его уже ожидали. Успехи были очевидны, но впереди еще было много работы. Сегодняшний день наполнил его уверенностью. Несмотря на все трудности и сомнения, человечество было готово к большим переменам. И Петр знал, что его работа только начиналась. С каждым шагом они приближались к великому будущему. Вдохновленный, он принялся готовиться к совещанию с командующими флотами, зная, что все эти люди, с которыми ему предстоит встретиться, будут готовы двигаться вперед, несмотря на все преграды. Как только командующие собрались в зале совещаний, Петр позвонил Верочке и Медме, пригласив их поучаствовать в этом важном мероприятии. Он хотел, чтобы они стали не просто наблюдателями, но активными участниками, внося свой вклад в стратегические решения. Вошли вместе, и атмосфера сразу изменилась. Петр почувствовал, как невидимая связь с ними, его людьми, наполнила комнату энергией. Он приветственно улыбнулся и, не теряя времени, уселся за круглый стол. Медми по правую руку, Верочка по левую, а Амазонка, как всегда, сидела напротив, словно воплощение логики и анализа. Петр сделал небольшую паузу, оглядывая присутствующих, и начал. «Рад всех видеть в этой новой обстановке. Мы встречаемся в новых условиях и реалиях», — сказал он уверенным голосом, в котором чувствовалась внутренняя сила и забота. «Вы стали не просто командующими. Вы стали людьми, которые прошли через огонь и воду, видели и пережили то, что для многих казалось невозможным. Теперь вы — настоящие воины, испытанные в боях. И я горжусь тем, что могу работать с вами». Сделав паузу, он обвел взглядом собравшихся, чувствуя, как напряжение, порой сдерживаемое, начинает рассеиваться. Флот адмирала Святодуха, флот Земли, показали себя с лучшей стороны. Их действия во время боев были четко скоординированы. Командующий действовал как часы, а усилия флота привели к победе. «Вы все сделали невероятное, и каждый из вас заслуживает восхищения», — продолжил Петр, набрав воздух и ощущая почти осязаемую энергию признательности в комнате. Флоты адмирала Виноградова, Сочина, Святодуха и Перовой провели блестящую операцию по уничтожению флота вторжения. Это было не просто сражение. Это был урок, который мы не забудем. Мы увидели, что можем стоять за свои рубежи. В зале в виде голограмм также присутствовали командующие передового рубежа Айгуль, Джай, Бокин, Смирнов и, конечно, Адлад. Она смотрела на Петра с голограммы, и в ее взгляде было что-то неуловимо напряженное. Она не могла понять, почему Петр не упомянул о ее работе, не поблагодарил ее командующих за огромный вклад, внесенный в защиту Солнечной системы. Внутри нее вспыхнуло чувство неудовлетворенности, но она оставалась спокойной и собранной, продолжая наблюдать за происходящим. Петр сосредоточенно смотрел на командующих и, как будто прочитав ее мысли, продолжил. «Мы бы не сидели здесь и не обсуждали бы эти вопросы, если бы не самоотверженность флотов передового рубежа под командованием Адлад Зариповой». Его голос стал низким, проникновенным и уверенным. «Спасибо, Адлад. Ты спасла Солнечную систему. И вам, командующие, Айгуль, Бокин, Смирнов, Джай. Ваши усилия ослабили врага. Но его сила была слишком велика, и он прорвался. Остальную работу доделали флоты внутреннего периметра». Адлад почувствовала, как напряжение немного ослабло. Она в который раз напоминала себе, что в эти моменты главное – работать на будущее, а не на славу. Она кивнула, но в ее глазах все равно оставался какой-то вызов, молчаливое ожидание. Тон Петра стал серьезнее, тяжелее. «Мы победили, но какой ценой, командующая?» «Какой ценой?» Его голос стал более хриплым, и в нем прозвучал болезненный вопрос, который мучил его и всю команду. «Цена слишком высока. Потери кораблей, невообразимая нагрузка на командиров и экипажи, напряжение на пределе человеческих и технических возможностей. А все это в битве с малочисленным флотом Чкинов, флотом разведки. Такое сражение нельзя назвать полноценным. Скорее, бой с врагом, который показал нам слабые места. Мы столкнулись с тем, что наша система и наши войска не были готовы к такому масштабу. Он встал, чувствуя, как кровь бурлит в его жилах. Петр сделал паузу, давая всем собравшимся осознать важность момента. «Нам есть над чем работать». Его слова прозвучали тяжело, как приговор. «Мы должны усвоить этот урок. Мы победили, но цена слишком высока, и мы не можем позволить себе такую роскошь в будущем. Нужно улучшать все, от стратегического планирования до снабжения и подготовки личного состава». Айгуль, сидя на своем месте, крепко сжала руки. Ее мысли скользнули по всем тем мгновениям, когда она и ее подчиненные находились на грани. Но она тоже понимала, что Петр прав. Победа не может быть единственным результатом. Она взглянула на Бокина, который, казалось, не сдерживал внутреннего гнева. Его лицо было напряжено, но он понимал, что сейчас не время для эмоций. Джай молча кивнул, его глаза были полны тяжелых размышлений. В его команде были потеряны десятки кораблей, и в каждой из раненых и убитых экипажей он видел не просто цифры, а судьбы людей. Смирнов смотрел в пустоту. Его взгляд был сфокусирован на чем-то глубоком, будто пытаясь осмыслить не только произошедшее, но и то, как это повлияет на их будущее. «Мы все сейчас находимся на распутье. Важно, чтобы каждый из нас, несмотря на личные потери, работал ради общей цели. Это не только вопрос военных действий. Мы должны быть готовы не только к войне, но и к миру. Нам нужно усилить нашу оборону, модернизировать флоты, подготовить людей и ресурсы для долгосрочной борьбы. Пора делать следующий шаг». Медми, сидящий рядом с Петром, заметил, как все замерли в ожидании продолжения. Это была критическая точка. Момент, когда решались не только военные задачи, но и будущее всей планеты. «Мы должны идти в бой с уверенностью, что это будет наша последняя битва», — сказал Петр с решимостью. «Мы не можем позволить себе быть слабыми». Амазонка, сидящая напротив, присоединилась к его словам, как всегда, хладнокровно и точно. «Мы не позволим себе ошибку. Система в опасности, и мы все должны быть готовы к изменениям. Без этого не выживем». Ее слова прозвучали твердо. Казалось, не было таких врагов, которые она не могла бы победить. Ее уверенность была заразительна. От избытка чувства патриотизма Петр встал и, глядя на своих командующих, ощутил прилив сил. Он закончил речь с некоторой патетикой. «Я верю в вас. Мы выйдем из этого, потому что мы едины. Мы не сдадимся. Мы будем бороться до конца». Петр серьезно посмотрел на командующих. Его взгляд стал твердым и решительным. «Сейчас мы стоим перед новым вызовом. Та атака, которая была совершена Чкинами, стала для нас своего рода учебным полигоном. Она показала наши слабые места, показала, что мы не беззащитны, а также то, что нам еще есть куда расти. Это был первый, но далеко не последний удар. Я не могу точно сказать, сколько времени нам дается до настоящей атаки. Может, месяц, может, год, может быть, 10 лет. Но мы должны быть готовы». В комнате повисла тишина. Все понимали. Петр говорил не просто о войне, он говорил о будущем, которое они все должны строить вместе. «Мы должны быть готовыми к любой ситуации, к любой угрозе», — продолжил Петр. Его голос стал более решительным, подчеркивая важность каждого слова. «Мы не можем позволить себе расслабиться, потому что если мы дадим врагу хоть малейшую брешь, эта брешь может стать катастрофой». Он взглянул на Медми, на Амазонку, на Верочку. Они были его основной опорой. «Именно сейчас мы должны все сделать для победы в будущем. У нас есть план, разработанный начальником штаба адмиралом Рыбкиной, и теперь нам нужно воплотить его в жизнь. Время пришло». Петр замолчал, и на мгновение в зале воцарилась тишина. Каждое его слово находило отклик в сердцах собравшихся. Все понимали важность момента. Они были готовы работать, готовы действовать, и уже чувствовали это. «Теперь», — продолжил Петр, — «будем действовать с удвоенной энергией, с готовностью и решимостью. Нам не нужно ждать, чтобы враг снова напал. Мы сами должны быть теми, кто приведет этот бой к победному завершению. Я верю в каждого из вас». Собравшиеся за столом обменялись взглядами, и в их глазах зажглась решимость. Это было не просто совещание. Это было начало новой эры. Эры, когда каждый был готов не только защищать, но и атаковать. На этой высокой ноте Петр завершил свое выступление, извинившись за многословие. Но командующие поняли его послание. Теперь Петр приготовился послушать выступление командующих. Первой взяла слово начальник штаба адмирал Рыбкина. Она стояла, уверенно глядя на присутствующих, и начинала свою речь с того, что всегда отличало ее – четкость, решительность и глубокое понимание ситуации. «Главнокомандующий прав», – начала она. «Как говорится в старой русской пословице, готовь сани летом, а телегу зимой». «Так и у нас. Время для подготовки не терпит промедлений. Мы начали разработку стратегического плана для предстоящей битвы с флотами Чкинов». Она сделала паузу, поглядывая на коллег, чтобы убедиться, что каждый из них усваивает ее слова, а затем продолжила. «В общих чертах план таков. Мы будем группировать наши флоты на передовом рубеже для решающей битвы, но, как ни парадоксально, готовим второй рубеж обороны на случай прорыва. Бои могут быть непредсказуемыми, и вам нужно будет действовать быстро и эффективно в любых условиях. Второй рубеж обороны включает в себя создание подвижных и скрытных позиций, что позволит нам при необходимости маневрировать и держать врага под огнем. Отдельно стоит отметить особую ответственность, которая ложится на командующего флотом Светодуха в связи с укреплением обороны планеты Земля. Мы не можем позволить себе ослабление этого рубежа. Земля должна быть защищена любой ценой. Передовой рубеж будет возглавлять командующая сектором Адлад Зарипова. Она опытный стратег. Ее действия на передовом рубеже будут решающими». Затем она перешла к следующей части плана. «Второй рубеж будет под командованием Объединенного флота адмирала Виноградова. Его задача – максимально быстро реагировать на прорывы, сдерживать агрессора и не давать ему времени на маневры. Важно понимать, что сила этого рубежа не только в количестве кораблей, но и в их мобильности и способности адаптироваться к любым обстоятельствам». Рыбкина сделала еще одну паузу, давая всем осознать значимость ее слов, прежде чем добавить. «Не могу не отметить усиленную работу по оснащению флотов и кораблей новыми системами вооружения, которые, безусловно, помогут нам не только остановить врага, но и разгромить его. Наши ученые, инженеры и конструкторы трудятся на полную мощность, чтобы создать оружие, которое не просто поможет выиграть бой, но и даст нам решающее превосходство на поле боя. Мы уже получили первую партию новых лазеров, а также системы для создания защитных полей, которые могут стать решающим фактором в борьбе с мощными атакующими силами Чкинов». Голос Рыбкиной стал еще более решительным и уверенным. «Нам предстоит битва, которую никто из нас не вел. Но мы ее выиграем, потому что готовимся, не жалея времени на подготовку. Мы сделаем все, чтобы гарантировать нашу победу». С этими словами она замолчала и оглядела собравшихся, давая каждому время воспринять всю важность сказанного. Петр посмотрел на ее уверенное лицо и проговорил: «Мы сделаем это, командующая», — произнес он, встав с места. «Мы отстоим нашу свободу и наше будущее». Следующим выступила командующая сектором Адлад. Ее голос звучал твердо и уверенно. «Командующая», — начала она, — «мне и моим флотам пришлось больше, чем другим, сражаться с разведывательным флотом Чкинов. Но давайте говорить честно. Все дифирамбы, которые вы здесь друг другу поете, гроша ломаного не стоят. Мы победили не благодаря каким-то светлым стратегиям или тщательным расчетам. Мы победили вопреки всем ожиданиям и законам логики». Она сделала паузу. Командующие возмущенно загомонили, но, успокоившись, Адлад продолжила: «Чкины превосходили нас по огневой мощи многократно. Их флот был на порядок сильнее, их технологии более совершенные. Но, несмотря на это, мы их победили. И победили не потому, что наши корабли были лучше или наши пилоты умнее. Нет. Мы победили, потому что, несмотря на все наши недостатки, мы люди. Мы не стали следовать привычным стратегиям. Не стали опираться только на статистику. Мы действовали интуитивно, отчаянно. Мы боролись до последней капли крови. Она взглянула на Петра и, немного помедлив, добавила: «Победили мы только благодаря нашему главнокомандующему. Он не сидел в штабе, а лично пилотировал флагман «Клинок Хроноса». Он сам пошел в разведку, в самое пекло, и принял неравный бой. Он не просто принял бой, он выиграл его. Он показал нам, что значит быть лидером, а не просто командующим. И мы победили, потому что главнокомандующий – это не просто имя на бумаге, а настоящий командир, который не боится вступить в бой, когда все другие говорят, что это невозможно». Ее слова были как молот, не оставляя ни одного сомнения в том, что именно Петр стал тем, кто привел их к победе. Но тут Петр почувствовал, что Адлад слишком близко подошла к раскрытию подробностей прошедшей битвы и прервал ее, чтобы не дать раскрыть лишних деталей. «Адлад», — сказал он, чуть наклонившись вперед, — «не стоит углубляться в эти подробности. Мы все знаем, сколько вы сделали, и я благодарен вам за вашу самоотверженность. Но сейчас не время для воспоминаний. Мы должны смотреть в будущее, а не оглядываться на то, что было». Адлад взглянула на него с легким недовольством, но кивнула, понимая, что Петр прав. Она замолчала, но ее взгляд все еще оставался твердым и полным уважения к нему. Она знала, что за этим строгим командованием скрывается огромная забота о всех и готовность вести их к победе, несмотря на любые сложности. Петр, почувствовав атмосферу, продолжил: «Благодарю, Адлад. Мы все знаем, что вашу стойкость невозможно переоценить. Мы победили не благодаря обстоятельствам, а благодаря вам и вашим экипажам. Нам нужно извлечь уроки из этого сражения и готовиться к следующему». Следующим выступил командующий Виноградов. Человек с холодным, расчетливым взглядом, который всегда видел ситуацию гораздо шире, чем остальные. Его слова были весомы, как каменные плитки, и в них скрывалась не менее весомая тяжесть опыта. «Поддерживаю командующую Зарипову», — начал он. Его голос звучал твердо, без намека на сомнение. «Нужно работать, не покладая рук. В разгроме флота Чкинов прежде всего заслуга Адлата и ее флотов. И не забывайте, друзья, что мы готовились к этому бою в виртуальном пространстве. Это был замечательный полигон, который позволил нам выдержать первый удар. Но этого мало. Нужно продолжать тренировки с учетом новых вводных». Слово взял командующий Смирнов. Его голос проникался отчетливым напряжением. Его зона ответственности – центральная база на орбите Урана, и он знал, о чем говорил. «Командующий, бой оказался намного сложнее, чем мы ожидали. Надо отметить, что наш главнокомандующий принял решение, которое в итоге спасло нас. Он сам решил вопрос с флотом разведки Чкинов, и мы сражались с теми, кто оказался не тем, кем мы думали. Вы все знаете, о чем я. Все эти обманки, разведывательные флоты...» Он вздохнул, как будто снова ощущая тяжесть этого сражения. «Зачем они все это сделали? Почему нужно было ставить нас перед такой жестокой игрой? Ну да ладно. Если это делалось, значит, это необходимо». Он сделал паузу и перевел взгляд на командующих, как будто пытаясь вчитываться в их реакции. Но его следующие слова были еще более тревожными. «А настоящий флот Чкинов сейчас припаркован на орбитах Плутона и Нептуна», — добавил он, и его слова повисли в воздухе, как угроза, способная обрушиться в любой момент. Верочка, сидящая по левую руку Петра, слегка напряглась. Она была слишком умной, чтобы не понять, что настоящая угроза еще впереди. И вот теперь ее голос звонко пронзил напряженную тишину. «Верно, командующий, но даже с этим обманом пришлось повозиться. И представьте себе, что будет, когда их флот увеличится в десятки, сотни раз. Мы столкнемся с таким численным превосходством, что нам будет трудно найти слабое место». Смирнов кивнул в ответ, в его глазах отражалась та же тревога. Верочка продолжила: «Стратегия этой битвы не просто оборона, не просто защита планеты систем. Нет, мы бьемся за гораздо большее, за право жить в этом пространстве. И в этой борьбе мы не одни. У нас есть союзники, о которых пока не стоит говорить. Но поверьте, когда придет время, вы все об этом узнаете. Петр сделал небольшую паузу. Его глаза внимательно скользили по лицам командующих, наблюдая за их реакциями. Тишина в зале казалась ощутимой. Он чувствовал, что настал момент, когда они должны не просто обсуждать сложные аспекты военной стратегии, но и смотреть в будущее с уверенностью, что смогут справиться с любыми вызовами, ожидающими впереди. Сегодня, как никогда, это было важно. «Друзья», — сказал он, стараясь придать голосу твердость, «эта операция стала возможной только благодаря самоотверженности и профессионализму каждого из вас. Спасибо, командующий Адлад, Айгуль, Джай, Бокин, Смирнову, Маслову и многим другим, чьи имена мы сегодня не упоминаем. Это действительно было командное усилие, и мы можем гордиться достигнутыми результатами». Он сделал паузу, чтобы дать почувствовать значимость их работы, затем продолжил. «Нам удалось обнаружить базы Иджи с гравитационным межпланетным оружием. Эти базы постепенно реанимируются, но людей не хватает. Не хватает командующих, и, что более важно, ресурсы ограничены. Поэтому нужно помочь. И я уверен, что мы можем рассчитывать на каждого из вас. Но для начала нужно укрепить передовую линию обороны. Для этого я назначаю нового командующего передовым рубежом Солнечной системы, который расположен между Нептуном и Плутоном. Это будет особый участок. И я уверен, что мы сможем сделать его неприступным». Зал замер. Все чувствовали, что сейчас будет сделано важное назначение. Петр перевел взгляд с одного лица на другое. Его голос становился все более решительным. «Это назначение важно, потому что нам нужно укрепить не только физические позиции, но и стратегический потенциал на всей границе нашей звездной системы. И я без малейших сомнений назначаю командующим этого рубежа человека, которому доверяю беззаветно и на которого могу полагаться в любой ситуации. Этот человек... Арест Юрьевич Медми». Петр сделал паузу. Он видел, как на лицах командующих мелькнула заинтересованность и, возможно, удивление. Тишина заполнила пространство. Каждый пытался осмыслить услышанное. Верочка, сидящая рядом с Петром, догадалась, кто будет назначен. Она спокойно взглянула на Медми. Ее глаза были спокойными, но в них сквозила тонкая искра понимания. Амазонка, напротив, сидела и оставалась абсолютно беспристрастной, как всегда. Медми, который не ожидал такого поворота событий, слегка растерялся. Он бросил взгляд на амазонку, как бы ища в ее лице поддержки. Та не выразила ни малейшей эмоции, словно не замечая его взора. Медми поднялся из-за стола, и вся его поза выражала не только внезапность назначения, но и необходимость принять на себя тяжесть этого нового вызова. Все взоры теперь устремились на него. Он выпрямился. Лицо его стало серьезным и сосредоточенным. «Благодарю, главнокомандующий», — произнес он голосом, в котором сквозил легкий оттенок неожиданности. «Я приму на себя этот ответственный пост и сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить нашу звездную систему». Его слова звучали уверенно, но внутри он испытывал смешанное чувство. Это была большая честь и большая ответственность. Принять на себя командование столь важным участком – не просто шаг вперед, это вызов всему его опыту и знаниям. Он знал, что это не только новое стратегическое назначение, но и новый этап его жизни. Петр кивнул в знак согласия и благодарности. «Я уверен тебе, Арест», – сказал он, его голос стал теплее обычного, в нем звучала искренность и признание заслуг Медми. «Теперь твоя задача – создать защиту, которую невозможно пробить. И пусть твой опыт и лидерские качества приведут нас к победе». Медми вернулся на свое место. Его глаза уже не искали поддержки. Они наполнились решимостью. Амазонка, сидящая напротив, казалась не замечающей этого момента. На этом совещание закончилось. Солнечная система готовилась встречать новые вызовы, а Медми, на чьи плечи ложилась новая ответственность, знал, что не подведет тех, кто ему доверил.